тому природного дара, все равно, что вознамерится научить кого-то стать большим писателем. Георгий Александрович Товстоногов заявлял прямо: «Режиссер не может воспитать преемника, потому что это художественно невозможно. А уж ему ли не знать все лоции режиссерского дела?» Современные режиссеры в своем большинстве взросли не естественным путем постепенного созревания, а накачали себе мускулы. Качки много ставят, они энергичны, мастеровиты. В незнании своего дела их обвинить нельзя, но отсутствие школы сказывается на их работах. Философского осмысления темы, духовности и убедительной жизненной оснастки, которая присутствовала в спектаклях известных режиссеров недавнего прошлого, исходивших в своем творчестве из глубинной сущности театрального искусства, очень не хватает нынешним постановкам. Обо всех судить не могу, говорю, исходя из собственных наблюдений художественного руководителя театра. Потому что приносят нам молодые режиссеры, я вижу, это мозговые, холодновато-расчетливые профессионалы. В этом не их вина. Они живут в эпоху, когда в театре сломаны прежние понятия и привычные категории. Да и в обыденной жизни человек не всегда ощущает твердую почву под ногами. Тут, что называется, не до духовного постижения и взирания в небеса. Тут многие подумывают о том, как устроиться в этом сумасбродном мире, за что зацепиться в этом броуновском движении, в творящейся кутерьме. И режиссеры приносят в театр именно эту кутерьму. А духовное постижение прекрасного требует покоя и творческого досуга. Но в погоне за материальным ни того, ни другого, ни для кого сегодня не существует. К сожалению, изменились и зрительские потребности. Набегавшись по делам, современная публика в большинстве хочет одного от любого срежиссированного действия – возможности выпустить пар. Вот идет по телевидению ток-шоу «К барьеру». Ведет его талантливейший журналист Владимир Соловьев. Он умело манипулирует действиями самых влиятельных политиков страны и просто известных людей. Они его актеры. Но что решает его передача? Ничего. Это все пустые разговоры, возгласы настаивающих на своей правоте сценических марионеток. Но никто из них никого не слушает. В какой-то мере участникам ток-шоу это выгодно. Так они привлекают к себе общественное внимание. А что получает зритель? Усталость, утомительную сказку на ночь, порцию своеобразного снотворного и одновременно допинга с замедленным действием, приняв который через несколько часов отдыха, можно снова, сломя голову, броситься в сутолоку дел. Вот и говори теперь о том, что режиссеры – жрецы прекрасного. Такая же картина в современной драматургии. Пьес вроде бы много, но все они говорят об одном и том же. Как нам сегодня плохо и как будет хорошо, если мы сделаем то-то и то-то. Вот уж чем зрителя не удивишь. В этой связи мне почему-то вспомнился спектакль Полоне Сагинского Романа Виктюка. Там был показан всеобщий развал. И что мне открыл этот спектакль? Что мир сошел с ума? Я и так это знаю. Что люди через соблазны превращаются в скотов? В своей жизни я нередко наблюдал такое. Что они не знают, куда идти, я порой это и по себе ощущаю. Так зачем такой спектакль, если мне не подсказывают выхода, если в нем даже просвета нет? Зато соль на раны мне в нем сыплют и сыплют. Для чего? Настоящий театр — не успокоительный наркотик. Но он же и не психотропное средство для того, чтобы взбудораживать покоробленные души. Я бы сказал, что он образец более нормального, более умного и цельного мира, чем тот, что зачастую остается за порогом зрительного зала. Идеального мира? Вполне возможно, коль скоро искусство — это почти всегда стремление к идеалу. Да, театр должен быть современным. Но зрителю, да и актеру, больше нужны фигуры и коллизии, которые содержат вневременные ценности. А ценностями они остаются, потому что в них всегда есть перекличка с тем, что происходит сегодня. Но и напоминание, что жизнь — это не только курс доллара и оперативные сводки милиции. Однако мы, находясь в бурлящем котле повседневности, далеко не всегда можем ухватить суть происходящего.